Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год. 25-е число 10-го месяца. Понедельник. 12:00. Мы вылетели из Аламо рано утром. Действительно, погода немного наладилась, и даже сплошная облачность разошлась, давая возможность ориентироваться по земле в просветах облаков. Салон «Бонанзы» был больше и комфортнее, чем у других самолетов, на которых мы летали до сих пор, и у нас с Бонитой была возможность сидеть вальяжно, развалившись и вытянув ноги. Под сиденьями и за ними расположились наши сумки и наше оружие. Простой дежурный набор. Автомат, пистолет и пара гранат у каждого. Даже автоматы мы взяли укороченные АК-104 из запасов и даже без подствольников. А вот за задними сиденьями у меня была еще одна сумка, в которой лежали оба одесских ЮМП с глушителями, каждый с запасом магазинов в подсумках, и оба Хеклера тоже с глушителями и установленными под рамкой лазерными целеуказателями. Они-то и нужны были нам для того дела, в котором я собирался проверить Джей-Джей. Летели мы со скоростью около 300 км в час, и уже через 3 часа наш новый самолет коснулся колесами взлетно-посадочной полосы аэродрома Ньюрина. Какая благодать все же! Ни ночевок в саванне, ни болящий после долгого марша по трясучему проселку спины, ни затекшей шеи. Взлетели, посмотрели на землю сверху и приземлились. Раньше бы так. Уже знакомый нам желтый Исудзу подкатил к самолету, мы перегрузили в него сумки и расселись сами. А у ворот аэродрома нас ждала другая машина. Большой черный Сабербен с затемненными стеклами и на хромированных дисках. Встречал нас опять Пако. Тот же человек в той же машине. Ну и замечательно. Территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. 22-й год. 25-е число 10-го месяца. Понедельник. 13:00. У нас в городе Ньюрино было два дела. Одно было связано с деятельностью Джеффа Лопеса, а второе – сугубо приватное. Пока привез нас на территорию кубинского анклава, и мы заселились в уже знакомые нам номера гостиницы с помощью знойной красавицы Исабель, демонстрирующей свои достоинства посредством ярко-красного обтягивающего платья на этот раз. А затем мы обратились к нашему провожатому с просьбой выделить нам на пару часов автомобили без водителя и сопровождающих. Мы намерены были выполнить наши обязательства перед Светланой и Катей, расплатиться с ними за оказанную нам на Нью-Хевене помощь. Наша просьба удивления не вызвала. Мало ли с кем и где нам требуется тайно встретиться, и уже через 15 минут Джей-Джей сидела за рулем ослепительно-белого Хаммера 3, брутального вида машины, ничего общего с настоящим Хамви Хаммером не имеющий, а построенный на базе обычного трейлблейзера. И мы направлялись к центральному отделению банка Содружества, которое располагалось на другом конце города, на территории, контролируемой Доном Витали, о котором я уже мельком упоминал в этой книге. Банк Содружества был организован британцами первоначально на острове Новая Шотландия и стал известен благодаря своей весьма гибкой и в то же время очень консервативной политике. Главными достоинствами этого банка были: первое. Ты мог открывать в нем счет кому угодно и внести на него деньги. И второе. Банк хранил тайну вклада всеми доступными ему средствами и никогда не задавал никаких вопросов. Вообще никаких. Отделения этого банка были во всех территориях Новой Земли севернее залива, в Кейптауне и Порт-Дели. И владелец счета мог им воспользоваться в любом месте. Достаточно владельцу открытого заочно кем-то другим счета было появиться в банке и идентифицировать себя, и банк менял номер счета и доступ к нему. И даже тот, кто внес деньги, больше никаких сведений о счете не имел. Идеальная система, если тебе надо с кем-нибудь рассчитаться заочно и абсолютно секретно. Сейчас у меня в рюкзаке лежали три плоских пакета с деньгами. Дважды по 750 тысяч. Это те деньги, которые мы со Светланой списали на беглого Родмана, и которые мы с ней поделили пополам. И пакет, в котором лежали 780 тысяч, доля Светланы и Кати с ограбления дома Родмана. Еще у меня был список имен, будущих владельцев счетов, и два наших с Марией Пилар фальшивых ID. Джей-Джей остановилась прямо возле входа в банк. Одноэтажное здание, больше всего напоминающее дот с линии Мажино. У входа в него стояли двое охранников. Еще один расхаживал по огороженной крыше. Все они были вооружены укороченными АК-102, аналогами наших 104-х, но под патрон 5,56 НАТО, с целой кучей навешанных на них аксессуаров. «Джей-Джей, будь здесь, приглядывай за входом». «Нет проблем». Джей-Джей подтянула себе на колени АК со сложным для лучшей мобильности прикладом. Если стрелять из окна машины, то проще упереть его магазином в дверь изнутри, прижать сверху и стрелять, как из пулемета. Хоть мы и не думали, что стрельба здесь может понадобиться. «Все, мы пошли. Давайте!» Джей-Джей приблизительно знала, зачем мы здесь. О том, что четверть всех денег, уведенных из дома Родмана, должна уйти тем, кто нам помог, знали все в отряде. О двух других пакетах не знал никто, и знать никому не следовало. Мы с Марией Пилар вышли из машины и прошли в здание банка мимо двух покосившихся на нас охранников. Местное отделение банка Содружества не занималось тем, чтобы отбирать оружие у клиентов. Просто все общение клиентов и сотрудников банка происходило даже не через бронестекло, а через телемониторы и камеры. Деньги и ценности передавались через специальные лотки-шлюзы, а у входа в зал, где клиенты вели свои финансовые дела, стояли еще двое охранников, на этот раз с пистолетами-пулеметами «Бизон». И хоть с гаубицы на веревочке сюда заходи, но ограбить банк ты не сможешь. Бонита нажала клавишу «Вызов» под одним из экранов. Тот засветился и показал женское лицо. «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» «Нам необходимо открыть несколько счетов и внести на них наличные деньги», — ответила Мария Пилар. «Пожалуйста, заполните онлайн-формы». Изображение девушки на мониторе уменьшилось и отъехало в левый верхний угол, а правую половину экрана заняла форма из 10 пунктов. Под экраном к деревянной полке была приклеена гибкая клавиатура. Прекрасно. Никакой лишней бумажной работы. Я достал из кармана список, который передала мне Катя на Нью-Хевен, и взялся за дело. Через 40 минут 4 разных девушки, но все с инициалами СБ, и 4 других девушки с инициалами ЕК, но с разными именами, получили в среднем по 380 тысяч ЭКЮ на свои расчетные счета. Богатенькие девушки. И еще по 375 тысяч поступили на номерные счета, принадлежащие Мерседес Руис, уроженке Доминиканской Республики, и Алексу Якимовичу, приехавшему в этот мир из Беларуси. Вот и все. Прибыль с операции на острове поделена между организаторами и участниками. Мы получили несколько еще теплых пластиковых карточек с группами цифр на них. Две из них мы с Марией Пилар убрали в свои бумажники, а стопку из 8 карточек я обхватил резинкой и убрал во внутренний нагрудный карман куртки. Их надо будет передать владельцам. Это обязательство мы выполнили. Осталось второе. Предоставить доказательства смерти Родмана и Хоффмана. Но это подождет. Но еще одно дело у нас здесь осталось, Нюрина. Кто-то Джей-Джей удивится, в чем она еще участвует. Территория Невада и Аризона. Город Нью-Рино. 22-й год. 25-е число 10-го месяца, понедельник. 17:00. Человек, сидевший напротив нас на стуле и говоривший по телефону, был довольно сильно избит. Впрочем, было заметно, что били его не сейчас, а гораздо раньше, потому что кровавые пятна на его яркой рубашке успели высохнуть и побуреть. Он был маленький, вертлявый, с жирными волосами какого-то невнятного цвета. Рядом с ним стоял главный силовик Джеффа Лопеса Алехандро, всем своим видом поощряя владельца яркой рубашки к продолжению сотрудничества. Кроме него в комнате были сам Джеффе, Пако, Бонита с Джей-Джей и я. «Он хочет 10 тысяч за черненькую и 8 за блондинку», — говорил в телефону трубку человек в яркой рубашке. «Это почему за меня 8?» — аж подскочила Джей-Джей. «Потому что молодая еще», — «Тихо», — ответил я. «Слушай». Человек на стуле говорил по телефону с человеком по имени Майербек, говорящим по-английски помощником некого Хамзата. А Хамзат был старшим братом того самого Ахмада, который был убит во время нападения на конвой. Ахмад в свое время, пока его не убили, возглавлял охрану клуба-борделя Адалиска, а Хамзат был его хозяином. Человек на стуле же работал на томе большого мальчика, кем-то вроде первого заместителя старшего сутенера, и был похищен с улицы Ньюрина вчера вечером. Путем энергичного физического воздействия и создания непосредственной угрозы его жизни, он был склонен к сотрудничеству. Сейчас он договаривался по поводу продажи двух женщин. Как вы уже догадались, Бониты и Джей-Джей, которых должен был привести в клуб Адалиска некий молдаванин Алик, роль которого досталась мне. Такое здесь тоже случалось, как и в Старом Свете. Недавно прибывшим в этот мир женщинам разные проходимцы сулили их золотые горы, приводили в такие вот клубы Адалиски, где и продавали самым обычным работорговцам и прочей швали. Бонита и Джей-Джей без оружия, в джинсах, куртках и кроссовках, со спортивными сумками вполне соответствовали образу невинных овечек, только попавших в этот мир через ворота. Именно в этих сумках лежали два автомата UMP и два пистолета USP, все с присоединенными глушителями и лазерными целеуказателями. Разве что у пистолетов-пулеметов магазины не были присоединены, иначе они выпирали бы из сумки. Насколько нам стало ясно из рассказов заместителя старшего сутенера, жулика-молдаванина в Адалиске обязательно обыщут, хоть и не слишком тщательно. Но в сумке жертв никто сразу заглядывать не станет по извечному чеченскому презрению к женскому полу. Это уже потом, когда жертв продадут и их потащат в подвал клуба, насиловать и ломать психику, тогда уже сумки выпотрошат, забрав из них себе все ценное и не оставив жертвам даже белья и одежды. «Я его знаю, он из Порто-Франко, и он уже привозил нам товар», — говорил сутенер в телефон. А потом они переругались с Крисом, и больше этот румын не хочет с ним дело иметь. «Да, я видел обеих, красивые девки». «Нет, они думают, что получат работу в кино». «В 20 часов?» «Я ему скажу». «Нет, мою долю ты мне сам потом отдай». «Нет, нет, не надо, мы с ним еще работать будем, давай по-честному». Человек в яркой рубашке попрощался с собеседником и положил трубку телефона. «Я все сделал. Хамзат будет ждать вашего человека с женщинами в 5 вечера». Кстати, следует ли еще раз напоминать, что в Новой Земле 20 часов соответствует 5 вечера? Или вы уже это помните? «Хорошо. Это уже я вступил в разговор. Теперь начинаем заново. Где они нас встретят и куда проведут?» Это и был тот самый сюрприз для Джей-Джей, о котором я говорил. Быть пилотом в нашем отряде – это хорошо, конечно, но я хотел быть уверен, что наш пилот при необходимости может стрелять не только по мишеням в стрелковом клубе, но и в живых людей. Операция же по нападению на клуб Адалиска была задумана уже давно и преследовала сразу несколько целей. Первой целью было то, что разведуправление РА – приговорила владельцев этого клуба к смерти за участие в организации нападения на конвой. Такое не прощалось. Приговор был оглашен давно, и сейчас требовалось привести его в исполнение. Второй целью, и для моего расследования наиболее важной, следовало считать нарушение канала поставки героина в Ньюрина, к Томе Большому Мальчику. Канал поставки галлюциногенов из дельты Амазонки был уже нарушен. Теперь удар наносился по героину. Для чего? Ведь восстановить его не слишком сложно. А для того, чтобы поднять побольше паники и заставить проявить себя теневого партнера нашего приятеля Спенсера Родмана IV. Попытаться половить рыбку в мутной воде. Довольно ловить рыбу в мутной воде. Пора ловить человеков, так кажется. И именно это я обсуждал со Светланой, когда встретился с ней наедине в ресторане «Викторио» на острове Нью-Хевен. Лучшим же способом близко подобраться к наркоторговцу и владельцу борделя мы сочли самый банальный – прийти к нему с двумя красивыми женщинами. Они для него товар, а он как бы даже бизнесмен, поэтому контакт состоится. Никуда он от этого не денется, у него, как у владельца борделя, инстинкты такие – Тем временем заместитель старшего сутенера пошагово пересказывал все, что было нарисовано на листах бумаги: расположение комнат в служебных помещениях клуба «Адалиска», расположение охраны и прочее.